Лекция 14. О детской непосредственности и боевых манжетах. Бестия среагировала первой. Она радостно пискнула и со всех лап помчалась навстречу. Игнорируя ступеньки, распахнула удивительные крылья цвета звездного неба. В один прыжок хвостатая непоседа взлетела на крылечко и сжала ногу встречающего в крепких драконьих объятиях. «Бестия!» Голос Глена мог посоперничать с любым раскатом грома, но шаловливую малышку это не смутило. Она подняла голову, глянула честными, незамутненными наличием совести глазками и расплылась в клыкастой ухмылке. Ну как на такую сердиться? Вот и Глен не осилил науку гневных педагогических взглядов и ласково почесал драконий нос, а потом поднял голову и заметил меня. «Адриана!» «И снова привет», — сказала я с усталой улыбкой на губах и поднялась по ступенькам под защиту козырька. «Ты почему здесь?» Он, видимо, хотел задать тот же вопрос, но я опередила. «Госпожа Магния сняла меня с поисковой операции. Собрала всю малышню здесь и велела глаз с них не спускать», — пробасил Глен, отступая в сухое и прогретое нутро домика. «Сказала, что интуиция подсказывает. Эти хитрые головастики что-то знают, но не хотят рассказывать. Но я-то понимаю, что это из-за руки». И он кивком головы указал на правую руку, которая все еще не восстановилась после вывиха. Я прошла за ним, сняла и встряхнула неприлично мокрую куртку едожалов, скрутила и выжила мокрые волосы. И все это время торопливо говорила: «А я тебе так скажу, у нашего, то есть вашего декана, просто потрясающая интуиция. Госпожа Магни права от и до. Эти хитрые моськи кое-кого покрывают». «Кого?» — уточнил Глен, протягивая мне полотенце для рук. Я с благодарным кивком приняла такое важное и нужное сейчас полотенце и приготовилась отвечать, но тут потеплел камень переговорного устройства, висящий на моей шее. «Наши вызывают. Ты можешь пока собрать всех и усадить в круг?» Глен кивнул и без колебаний ушел по коридору. Бестия, проказливой тенью, подцокала за ним. Через мгновение спальный домик сотряс коллективный детский вопль «Дракон!» и мощный рык Глена. «Дети, нет!» Я сделала шаг, но подавила порыв броситься на выручку и торопливо сжала обжигающий горячий камень переговорного устройства. Закрыла глаза, вслушавшись. Вздрогнула от пронзительного «Адриана!» Моментально узнала Кристена Арктенхау, вспомнила его последний приказ и повторно обиделась. Впрочем, обида жила лишь до его следующего «Адриана, пожалуйста, не молчи! Где ты? С тобой все в порядке?» Это было до того странно, что я открыла глаза и посмотрела на камень, зажатый в руке. Это что еще за необоснованная паника в лучших традициях моего старшего брата? Кристена подменили? Или он ударился головой и забыл о нашем не самом приятном прощании? Увы, но и переговорник не мог мне внятно объяснить, что вообще происходит. «Адриана!» Набрав легкие воздуха, я быстро отчиталась. «Все хорошо. Я в спальном домике с Гленом, детьми и бестией, которые эти самые дети в данную минуту пытаются растащить на сувениры». Шумный выдох облегчения, и я услышала нечто невероятное. «Поговори со мной». Дальше по коридору что-то печально рухнуло и сломалось. Дети встретили грохот дружным воплем маленьких дикарей. Глен отчаянным: «Бестия, слезай с люстры!» «Сейчас?» — выпалила я, мысленно гадая, как бы так потактичнее намекнуть, что у меня там драконы на кусочки делят. «Всего минуту». «Хорошо. О чем?» «Не знаю. Просто поговори. Хочу услышать твой голос». Я огляделась по сторонам, взглядом ища тему для разговора. С правой стороны коридора стояли узкие ящики для одежды. Чтобы не путать, воспитатели клеили на каждую дверцу наклейку, и я всегда выбирала солнышко. Потом взгляд метнулся к подоконнику окна, выходящего на веранду, и я неожиданно вспомнила. Здесь я впервые поцеловалась. Сказала. Потом поняла, что сказала. Потом хлопнула себя по лбу и мысленно сгорела от стыда. «И как? Понравилось?» Вкрадчивым тоном уточнил северянин, явно не догадывающийся о румянце на моих щеках. Я устало прислонилась спиной к стене, потому что ноги уже отказывались держать, и постаралась не расхохотаться при воспоминании о том самом первом разе. «Кристен, мне было 9, ему, кажется, 11. О каком там понравилось может идти речь? Как вспомню, так рыдать от смеха тянет. Мы остановились друг от друга на расстоянии метра, потом вытянули губы, как две спятившие утки, сделали быстрый чмок и отскочили друг от друга с ошарашенными глазами. Вот тебе и весь поцелуй». Арктанхау, видимо, представил эту призабавнейшую картину, потому что тихо рассмеялся и мягко выдохнул. «Спасибо». Камень в моей ладони похолодел, показывая, что связь оборвалась. Я еще какое-то время бездумно постояла, гадая, что сейчас делает Кристен и почему захотел поговорить со мной. Потом оттолкнулась от стены и медленно побрела вперед. Надо узнать, что там с Бестией и Гленом, а то детишки как-то подозрительно притихли. Надо найти четвертого. Надо... Переговорник вновь нагрелся и обжег теплом грудь. «Адриана!» — позвал Кристен. «Вернулся за еще одной нелепой историей из жизни Адрианы Нэш?» — пошутила я. «Нет, хотел сказать, что у тебя красивые губы». И на этом он опять отключился. А я еще где-то с минуту стояла, не в силах хоть как-то повлиять на широкую улыбку неприлично счастливой девушки с пунцовыми от смущения щеками. «И что здесь происходит?» Мое появление вызвало фурор и оцепенение в детских рядах. Десятилетки замерли на шаткой баррикаде из стульев, по которой желали взобраться на люстру. Та одиноко раскачивалась, скорбно свесив 4 плафона, и роняла на пол хлопья пыли вместо слез. Бестия же, с видом принцессы в глубоком показательном обмороке, возлежала у Глена на ручках. Судя по хитрой черной мордочке, ей весь этот бардак нравился даже больше, чем любопытным детям. «Адриана!» — несчастным голосом взмолился адепт, прогибаясь под тяжестью возложенной на него ответственности и чешуйчатого хвоста. «Сделай что-нибудь!» Я пожала плечами, соединила мизинец с большим пальцем и вскинула руку с 3 оттопыренными пальцами в знаке приветствия. «Галчата! Гиб-гиб! Ура!» Дружно подхватили дети, копируя жест. Признав в странной тете свою, малышня шустро разобрала стулья, поставила их в круг, чинно расселась по своим местам и приняла обманчиво невинный вид. Но меня было не провести. «Кто из вас Карл?» На детских личиках появилось выражение безмятежной тупости. Кто-то пожал плечами, кто-то развел руками, кто-то занялся сосредоточенным ковырянием в носу. Если Карл и был среди них, то сдавать его никто не собирался. Даже после заверений, что ничего дитятку не будет. Даже после угроз. «Ладно, тогда зайдем с другой стороны. Бестия, слезай с Глена. И не надо так показательно сопеть, ничего плохого они с тобой не сделают». Судя по хитрым моськам детишек, они считали иначе. Глен наклонился, опуская нашу трепетную барышню на пол. Бестия, в лучших традициях опытных женщин, пожелала продлить релаксационный сеанс на ручках и вцепилась в его плечи крепче голодной блохи. Я быстро оглядела сидевших и практически сразу опознала среди них Карла. Вычислить его оказалось просто. Больше никто не смотрел на меня с выражением тревожной задумчивости. Мальчику на вид было 10. Темно-русые волосы отросли за смену и выгорели от долгих часов, проведенных под солнцем. Колени, точно 2 панциря, украшали запекшиеся корочки болячек. А на руке глубокие царапины, оставленные, скорее всего, барсиком, единственным местным питомцем. Поманив пацана, я отошла к окну и, как учили, присела на корточки, чтобы быть с ним на одном зрительном уровне. Пока остальные следили за бесплатным цирком «Бестия не хочет слезать», я заглянула в серые глазенки и быстро сказала: «Карл, я знаю, что они уплыли проходить испытания. Я тоже одна из вас и знакома с традициями галчат. Не хочешь говорить и предавать друзей — не говори. Просто кивни, если я права. Михей, Трей и Ром уплыли сегодня вечером до начала грозы?» Быстрый короткий кивок мальчишки, и мне осталось уточнить только одно. Остров с пещерой или остров, где большая сосна на берегу? Карл сделал вид, что чешет затылок, и незаметно показал два пальца. Я благодарно улыбнулась и встала на ноги. Меня тут же повело от усталости. Пришлось вцепиться в подоконник и переждать приступ головокружения. И только после того, как комната перестала вращаться, я смогла взять себя в руки и пойти на выход. Выскочила в коридор, Глен увязался следом. «Адриана!» — басил он, следуя по пятам. «Что ты задумала?» Я сорвала с крючка противно мокрую куртку, поспешно, пока не передумала, натянула и глянула на обеспокоенного друга. «Нечто крайне отважное, Глен». «То есть глупость?» «Вот это не точно. Посмотрим на результат. Бестия, ты со мной?» «Пью!» Черная малышка приосанилась и выпятила грудь. «Смотри, Адриана!» — говорил весь ее грозный облик. «Я не просто ящерица с лопастями. Я 50 килограммов поддержки и отваги. Вот!» И я поверила в то, что лучше помощника мне не найти. Толкнула дверь и вышла из спального домика. Гроза затихла и перешла в мелкий небесный душ. После нагретого помещения холод улицы чувствовался сильнее. Он ущипнул за нос, обжег горло на вдохе и немного отрезвил мою горячую натуру. Идти в столовую — просто терять время. Вместо помощи там ждет очередной бесполезный спор, истерика про больное сердце и коронная девушка «забейтесь в угол». Какие еще есть варианты? Вызвать Кристона через переговорник? Так их десятка далеко, а остров вот он. Рукой подать. «Грум?» — заворчала бестия, привлекая мое внимание. Она практиковала бег на месте, профилактическое хлопанье крыльями и тренировала решительный взгляд из-под бровей. В общем, всячески демонстрировала готовность рвать когти и двигаться в сторону острова. Я мысленно оценила промокшую до нитки, глубоко усталую себя, пририсовала рядом малышку-дракончика, полную кипучей энергии, и пожала плечами. «А будь по-нашему!» — решилась и побежала в противоположную от столовой сторону. Спустилась к реке, пошарила в траве и нашла камень потяжелее. Под радостный вопль бестии разбила пыльное окошко, выдавила опасные края, подтянулась и пролезла внутрь сарая, где вожатые хранили инвентарь и ненужный хлам. Включила фонарик и быстро осмотрелась. Обнаружить надувную лодку или спасательный плот на одну персону не вышло. Все плавсредства отдали стражам. Но когда отсутствие возможностей могло остановить целеустремленного человека? Вот и меня это не смутило. «Бестия, принимай!» — велела я, с трудом пропихивая здоровенный моток веревки сквозь крохотное оконце и перекидывая связку позвякивающих карабинов. Вдвоем мы кое-как доволокли свой груз до линии пляжей. В темноте очертания островов смазывались, и я возблагодарила всех богов проказ и смелости за то, что отчаянные выбрали именно остров с сосной. Просто при такой непогоде кривой ствол сосны был виден как на ладони. Найдя концы веревки, я вытащила один, обвязала вокруг талии, чтобы не потерять в темноте, а другой торжественно вручила бестии и ткнула в нужную сторону. «Слетай, привяжи к дереву». Бестия отсалютовала хвостом, как солдат на параде. Схватив конец лапами, она смешно потопталась на месте, скакнула и взмыла в небо. Я следила за тем, как стремительно разматывается скрутка, и с ужасом думала, что будет, если веревки вдруг не хватит. Резкий рывок протащил меня вперед по песчаному пляжу и заставил войти в ледяную воду по щиколотку. Я дернула веревку обратно, намекая, чтобы кое-кто на том берегу не наглел, и выбралась из воды. Натянула будущую переправу так, как учили на занятиях у бушующего, привязала свой конец к стволу дерева. Натянув на себя страховку, щелкнула карабином и повисла на руках, проверяя надежность узлов. Все, отступать некуда. Выдохнула, зацепилась ногами и поползла вперед. На краю сознания вспыхнула паническая мысль, что я обязательно сорвусь, как же иначе, с моей-то удачей. Но я слишком устала и переживала за детей, чтобы обращать на нее внимание. Просто перебирала руками. Веревка резала руки, терла ноги даже сквозь плотные брюки. Мелкие капли дождя падали на лицо, заставляя морщиться и страстно желать стереть влагу с лица. Но хуже всего была усталость. В середине веревка прогнулась настолько, что я едва не касалась текущей внизу воды. Мышцы дрожали от нагрузки и требовали перерыва, но я продолжала упрямо двигаться вперед. И вот когда казалось, что все, что больше я не смогу, что сорвусь и повисну на карабинах страховки, я услышала звонкое «Пиу!». Радостная моська бестии над моей головой стала подсказкой, что, вопреки всем доводам разума, Адриана Нэш таки добралась до противоположного берега. Теперь осталось пацанов найти, и все. Что это за загадочное все, которое последует после, додумать я не успела, потому что пацаны выскочили из-под леска сами. Мокрые, перепуганные сорванцы кричали в три голоса. «Тётя, тётя, спасите нас!» «Ой, а это кто, дракон?» «Дракон! А погладить можно? Он не кусается!» И следом посыпалось неочевидное. «Тётя, а что драконы кушают?» «А чем какают?» «А его тоже заставляют ногти стричь?» Нас с бестией синхронно передёрнуло. Меня от слова «тётя» бестию от бестактности вопросов. Мы с подругой, по несчастью, обреченно глянули друг на друга, после чего я скомандовала. «Охраняй!» уточнила малышка с видом «кого от кого?» «Всех от всех!» — крикнула на ходу и пошла брать штурмом горку близ корявой сосны. Горка против штурма возражала, подкладывала под ботинки шишки, веточки, скользкие листья, но даже она была вынуждена спасовать перед моим упрямством. Привалившись спиной к скрюченному стволу на вершине, я выудила из-под куртки камень переговорника и сжала. Камень хранил многозначительное молчание. Для надежности повторила алгоритм вызова, потом потрясла капризное устройство, потом постучала о шершавый ствол. Увы, но камень оставался просто камнем и на связь с Кристоном или кем-то другим из десятки не выходил. «Что такое облом и как с этим жить?» — пробормотала я и энергично растерла влажное от дождевых капель лицо. «Ладно, тогда попробуем вот так». Подтянув рукав, я торопливо ослабила ремешки, стянула боевую манжету. Провела мокрыми и холодными пальцами по магическим знакам. Если бы Хэттанаш только видел... О, если бы он только видел, как я пробиваю себе окошко в системе безопасности, то демона хватило бы неконтролируемая трансформация. А может и удар. Но это не точно. Здоровье у демонов отменное. Однако Хэттанаш был далеко и возмутиться не мог. Чего не скажешь о самой манжете. Забарахлившая система встретила мое варварское проникновение со взломом, как монашка-сатаниста в собственной опочивальне. То есть разразилась криками и спецэффектами, а в конце еще и крестом по темечку огрела. Сцепив зубы, я направила всю силу технопата внутрь манжеты. Механизм сопротивлялся моему мысленному приказу, но я, стиснув зубы, продолжала давить на него. Манжета возмущенно стрельнула искрами, в последний раз несогласно вякнула системой предупреждения об опасности и смирилась. Мощный столб желтого света рванул в небо, став нашим опознавательным маяком для круживших среди облаков завров. Оставалось только ждать, когда за нами придут. Придут и спасут. Пошатнувшись, я обессиленно упала на колени, а после была вынуждена упереться руками в землю. Сосновые иголочки и мелкий лесной мусор впились в кожу на ладонях. Шумела кроной сосна, испуганно кричали дети, потерявшие меня из виду. Надо встать, надо спуститься и успокоить их, надо... Но даже у самых сильных людей есть свой предел. Локоть подогнулся, я завалилась на бок, замерла и закрыла глаза. «Эй, кто-нибудь!» — позвала мысленно. «Прекрасного принца, мне срочно!» «Адриана!» Чьи-то сильные руки встряхнули меня, рассчитывая на реакцию, а когда той не последовало, спасатель хрипло выругался и поднял мою полудохлую тушку с земли. Я прижалась к теплой груди, счастье-то какое, вдохнула смутно знакомый запах чужого тела и улыбнулась. «Кристен!» — шепнула едва слышно и с чувством выполненного долга отключилась.